Глава 18. Риол пристально наблюдал за неизвестным, ожидая от него хоть каких-то действий. Вероятнее всего, он в какой-то момент двинется к месту схватки. Когда-то же тварь должна появиться. Телохранитель с удовольствием заметил, как, наконец, объект его наблюдения напрягся, вглядываясь в свое странное заклинание. Потом он начал рисовать одной рукой знаки магии полетов. Ну, началось. Риол уже готов был прыгнуть следом. Левитацией он не владел. Однако что тут бежать, как раз успеет. А Ингвар минуту без него продержится, это уж точно. Однако незнакомец порушил все планы воина нагрянуть под конец и нанести финальный удар. Нет, сначала он вскочил, с легкостью стоя на коньке крыши, и явно приготовился к полету, очевидно, желая поучаствовать в событиях. Но, еще раз взглянув в свое серебряное энергетическое полотно, остановился. Еще пару секунд он наблюдал за чем-то. Потом одним хлопком уничтожил оба заклинания. Уже без всякой магии глянул в ту сторону, где, судя по всему, сейчас сражался Ингвар, и полез вниз. Риол почувствовал, что его обманули. Схватившись за ветку дерева, он спрыгнул на землю, преодолев этим маневром расстояние в два человеческих роста. «Ну нет, не уйдешь». Воин рванулся на соседнюю улицу, не собираясь упускать добычу. В несколько прыжков он добрался до прохода между заборами вокруг садов и оказался недалеко от высокого дома, на котором недавно сидел неизвестный. Его плащ как раз мелькнул в конце улицы. Риол бросился следом. Несмотря на скорость, поступь его было не услышать. Однако незнакомец уловил его присутствие в ту же секунду, когда воин увидел силуэт своей добычи. Резкий поворот головы. Но тень от дома не дала что-либо разобрать. А неизвестный уже сорвался на бег. Риол воспринял это как личное оскорбление. «Ничего, от меня еще никто не уходил». Признаться, это была не такая полная правда, как хотелось бы. Но кто в пылу погони думает о точности формулировок? Риол был одним из лучших воинов страны. Его подготовке мог позавидовать любой. Однако тот, кто убегал сейчас от него, тоже отличался завидной скоростью. Он свернул на другую улицу, как только представилась такая возможность. Телохранитель испугался, что тот воспользуется своей магией, уйдя из поля зрения. Так затеряться куда проще. Да и материальные предметы не особо мешают. Если, конечно, ему хватит сил бежать, находясь на четвертом уровне бытия. Через несколько секунд Риол выскочил на ту же улицу и встал как вкопанный. Как и ожидалось, незнакомца в поле зрения не было. Воин рыкнул и, коснувшись меча, нырнул на другие слои энергии. Однако здесь тоже не нашлось этой таинственной личности. Действовать надо было максимально быстро, ведь с каждой долей секунды неизвестный удаляется. Как его потом искать? Риол вновь схватился за рукоять меча и дернул вверх. Волшебный клинок охотно выскользнул из ножен. Воин поднял его, прошептал короткую молитву Удзару и рубанул энергию перед собой. Меч разрезал ее, будто это была ткань или что-то другое, столь же материальное. Несколько разрубленных потоков отпрянули в сторону от мужчины, дергаясь на концах, будто он действительно причинил им боль. Риол же впился взглядом в эти колебания. Ему показалось, что они были сильнее у потоков справа. Не будучи уверенным, что поступает правильно, телохранитель сорвался в ту же сторону, закидывая меч в ножны. Его беглец показался совсем скоро. Он был уже далеко от Риола, но воин хотя бы не потерял след. Это придало ему сил, и, шепнув «благодарю», телохранитель ускорился, не собираясь позволить неизвестному скрыться еще раз. Тот же явно вновь заметил преследователя и тоже увеличил скорость. Но с Риолом ему было не тягаться. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Почему при таком беге с него не падает капюшон? Мысль мелькнула где-то в глубине сознания, когда Риол, перемахнув через небольшую клумбу, оказался совсем рядом с тем, кого преследовал. Тот, даже не обернувшись, швырнул воина сгусток чистой энергии. Такая похожа на удар кулаком в живот. Убить не убьет, но задержит, это точно. Риол недаром столько работал с Эмлаймери. Все эти приемчики Ингвар не раз использовал на нем в их тренировках. Воин уклонился и снова метнулся к беглецу в плаще и получил еще одно, уже сформированное заклинание, которое просто перепрыгнул. Именно подобная наглость заставила таки неизвестного обернуться к нему, и Риол смог увидеть его лицо. Он ожидал чего угодно, вплоть до близкого знакомого. Однако на него смотрела деревянная маска, расписанная в сине-стальных цветах. Маска Армандо, персонажа традиционного театра. Маска того, кто преодолеет все ради исполнения своей мечты. Убьет любого монстра, который встанет на его пути к любимой. Кто не остановится, какие бы преграды перед ним не высились. Пьеса про этого героя была написана уже очень давно, но на протяжении долгих веков Армандо никогда не оказывался в забвении. Вряд ли такая мелочь, как маска, могла бы смутить столь опытного воина, как Риол, хотя на миг все же обескуражила. Но он тут же пришел в себя и уже протянул руку, чтобы схватить незнакомца. Однако вдруг маска полыхнула в тех местах, что были выкрашены в стальной цвет. Яркая вспышка больно ударила по глазам Риола. В следующее мгновение в него полетело заклинание, на минуту сковавшее все его тело. Сила инерции протащила его еще несколько шагов вперед, после чего воин свалился на мостовую, больно ударившись боком и покатившись по деревянному настилу. Когда телохранитель снова смог двигаться, неизвестного в плаще и след простыл. Риол, с проклятиями потирая отбитые части тела, поднялся и огляделся в надежде, что обыгравший его незнакомец оставил хоть что-то после себя. Конечно, на кошелек с адресом или кольцо с выгравированным именем рассчитывать не приходилось, но даже обрывок плаща мог стать зацепкой. Поблизости ничего подобного не обнаружилось. Воин снял ножны со спины и со остервенением потер левую лопатку, противно нывшую после того, как он два раза прокатился по мячу. «Ладно, зараза, еще встретимся», — прошипел Риол, скорее, чтобы спустить пар, чем ради каких-то иных целей. Для очистки совести он решил пройтись по всем местам, где был замечен странный незнакомец. Вдруг повезет, и что-нибудь он дооставил на память. Увы, как оказалось, это была пустая трата времени. Зато телохранитель выяснил, что на том высоком доме стоит таки защита. Правда, ставил ее какой-то дуралей. Даже ему, не магу, это было отлично видно. Слабая, с дырами, но она была. Но, тем не менее, как-то же ее обошел неизвестный. И Риол был убежден. С этой крыши виден дом Рады Карец. Правда, разглядеть что-либо, кроме, собственно, дома, не представлялось возможным. Даже со зрением Риола. Но почему-то же Армандо выбрал именно этот пункт наблюдения. Воин покружил около дома еще какое-то время. Потом отправился на назначенное место встречи. Наверняка представление там еще не окончено. «Госпожа! Госпожа Карец!» Кто-то не давал Ради спать, и она никак не могла понять, кому это понадобилось. Вот уже долгие годы никто не будил ее, стоя над кроватью. Мать не вставала с постели последние лет 5, а других людей в доме не было. Потом женщина вспомнила, что теперь она и вовсе одна. На миг стало безумно страшно и одновременно невероятно интересно, кто же стоит над ее кроватью. Рада открыла глаза и увидела странного юношу с повязкой на глазах. Он склонялся к ней, вновь и вновь повторяя: «Госпожа Карец, просыпайтесь!» А еще сквозь юношу она видела дверь, висящую на одной петле. Именно это и привело ее в чувство окончательно. «Господин Тайо!» — хрипло со сна произнесла женщина, разглядывая то милое личико духа, то странное положение двери. «Рада вас видеть. Надеюсь, все прошло хорошо?» «Да, благодарю вас, госпожа. Не соблаговолите ли проследовать за мной?» Госпожа как раз осматривала странно покосившийся шкаф и длинные царапины на обоях. «А я думала, меня ждет скучная старость», — заметила она. «Наши родственники часто ее разнообразят», — в тон ей ответил Тайо с самой серьезной миной, не позволяющей заподозрить у него чувство юмора. Я буду ждать вас внизу. Ну что ж, момент истины. Хмыкнул Ингвар и пустил тварь по ее собственному следу. Теперь она не остановится, пока не доберется до своего прежнего хозяина. Хороший способ выяснить, кто за этим стоит. Странно, что на родине Анарил до этого не додумались. Может, это как-то связано с особенностями Имлаймери именно моего типа, размышлял жрец, следуя за сущностью и не позволяя ей развивать слишком уж большую скорость. Ему не улыбалось бегать по ночному городу с высунутым языком. У них, судя по всему, в основном уничтожители остались, а профессионалы не стали бы давать такое мощное оружие в руки властей. Да еще таких беспринципных, какими они представляются по рассказам Анарил. Интересно, как там дела у Риола? Заметил ли он что-нибудь необычное? Паршиво все-таки. Пришлось его одного на это дело направить. С другой стороны, может, наш неизвестный друг и не явился. Я ожидал его нападения. Только оного не последовало. Почему? Не уверен, что одержал бы победу? Это он, конечно, правильно. Но где же азарт? Риск. Вдруг бы повезло. Эх, похоже, нарвались на профессионала. Зараза. Сходя с ума от голода, сущность рвалась вперед, и Ингвару приходилось ее сдерживать. Однако перекресток бульвара Красных Кленов и улицы генерала Азака неумолимо приближался. Все-таки мы не ошиблись? Одного не пойму. Если эту Лейлу так легко вычислить, то как же она скроет имя того, кто ей помогал? Неужели он не подстраховался на случай, если ее найдут? Нехорошая мысль кольнула Ингвара. Или Лейлы-то уже и нет? Или избран какой-то другой способ? Имлаймери невольно ускорил шаг и, наконец-то, отпустил тварь. Она мигом набрала дикую скорость, гигантскими прыжками помчавшись к перекрестку. Ингвар ругнулся и все-таки побежал за ней. Уже через несколько секунд сущность оказалась у дома с синей вывеской и, нырнув на нижние уровни энергии, прошла сквозь стену. В особняке кто-то закричал. Жрец как раз добежал до двери и, плюнув на вежливость, повторил маневр твари. Потому что раздавшийся крик не принадлежал молодой девушке. С улицы генерала Азака к дому мчался Ириол. Ингвар хотел крикнуть ему, что делать, но на нижних уровнях звук слишком искажался, чтобы его правильно распознали. Впрочем, Риол и так знал, как ему поступить. Имлаймери взлетел по лестнице на второй этаж, одновременно выходя из глубин энергии. Кстати, отгороженного от любопытных глаз энергетического бункера, о котором говорил Тайо, уже нет. Мимоходом отметил он. В коридоре, где Ингвар оказался, было несколько дверей, и за одной из них по-прежнему кричали. Причем уже постоянно и в два голоса. Жрец распахнул ее и увидел картину, потрясшую его до глубины души. На кровати, в полный рост, прижавшись к стене, стояла молодая девушка в ночной рубашке. Именно к ней рвалась взбешенная сущность. Она рычала, клацала чем-то, перебирала лапами, но сдвинуться с места не могла из-за женщины, повисшей у нее на спине. С нечеловеческой силой та держала тварь, не давая добраться до цели. «Мама! Мама! Спаси!» — кричала девушка. «Беги, дочка!» — в ответ орала женщина. Но когда первая пыталась пробраться мимо голодной сущности, та дергалась в ту же сторону, не оставляя ей прохода. Девушка оказалась в ловушке и с каждым мигом становилась все хуже. Сколько еще сможет держать это существо вторая женщина? Однако Ингвару не было их жалко. В конце концов, он просто поменял для твари цель, а приказ остался прежним. «Может, все-таки вмешаешься?» — прошелестел голос Риола совсем рядом. «А мне нравится!» — сварливо раздалось из-за его спины. Оба мужчины обернулись. Позади телохранителя стояла Рада Карец, со смешанными чувствами, наблюдавшая за представлением. «Как вы так быстро добрались?» — удивленно спросил Риол, маячившего рядом Тайо. «Ночного извозчика повстречали», — пожал плечами дух. «И все-таки, мне кажется, нужно заканчивать этот спектакль». Ингвар не мог не согласиться. Однако лишние трупы ему не нужны. А Тамила Дорс все-таки не так уж молода. Поэтому он поднял руку и потянул тварь на себя. Куда ее теперь девать? Впрочем, без должной подпитки сама скоро сдохнет. «Что это значит?» Тамила, хоть и пребывала без сил, собиралась защищать свою дочь дальше. «Господин Имлаймари!» Жрец поднял одну бровь, ожидая развития событий. Женщина одернула ночную рубашку и с трудом произнесла. «Как хорошо, что вы появились! На нас напало это ужасное существо! Вы, наверное, за ней и охотились! Спасибо вам большое!» «А... Рада?» — наконец заметила она сестру. «А ты-то что тут делаешь?» «Я все объясню», — отчеканил Ингвар. «Проводите нас туда, где госпожа Карит сможет сесть». Сейчас?» — ошарашенно пробормотала Тамила. «Позвольте только одеться. Нам надо привести себя в порядок». «Халатов будет достаточно. Я не могу позволить вашей дочери остаться одной в комнате». «Это еще почему?» Тут же возмутилась хозяйка магазина. «Потому что теперь одиночество ей не грозит. Я арестовываю ее по обвинению в создании агрессивной сущности, 5 нападениях с ее помощью и попытке убийства». «Что?» Тамила не верила своим ушам. Взгляд Лейлы Дорс бегал от лица к лицу в поисках того, кто на этот раз вытащит ее из переделки. «Так вы проводите нас в более удобное место? Или мне сразу отвезти вашу дочь в тюрьму?» «Сюда!» Тамила выглядела столь ошарашенной, что Ингвару стало ее жалко. К сожалению, пойти на поводу у сиюминутных чувств он не мог. Даже у любви должны быть свои пределы. Как только Лейла натянула на плечи халат, Риол взял ее за руку и не отпускал, пока все не спустились вниз и не расселись в гостиной. Вернее, сели дамы, а мужчины остались стоять. «Госпожа Дорс», — начал Ингвар, — «в ваше отсутствие в городе произошел ряд нападений. Их совершила сущность, которую вы имели несчастье видеть и которой противостояли. К сожалению, следственные мероприятия выявили, что именно ваша дочь создала эту сущность и науськала на людей, которые в чем-то перед ней провинились». Имлаймари назвал их имена. «Все было бы не так страшно, если бы не цель всей этой затеи. Я попросил вашу сестру сказать госпоже Лейле о своем завтрашнем отъезде. И этой ночью тварь напала на нее. Догадываетесь, почему?» По лицу женщины читалось, что она отлично понимает, почему. «Это совпадение», — произнесла Тамила. «Лейла, скажи, ты же ничего такого не делала». «Я этого не делала», — послушно взвизгнула ее дочь. «Я понятия не имею, о чем вы говорите. Старуха просто выжила из ума». «Знаете, почему ваше же создание напало на вас, а, Лейла?» Ингвар не хотел смотреть на эту девушку, но пришлось. Как же он ненавидел в работе, когда приходилось припирать врагов к стенке, особенно таких мелочных, трусливых и подлых. «Оно не мое!» «Нет, именно потому, что ваше. Я перехватил контроль над ней и приказал напасть на того, кто ее послал. И она пришла к вам. Понравилось? Это то, на что вы обрекли 6 людей, включая маленького ребенка». Черные глаза Лейлы сверлили в Имлаймари дыру. «Не понимаю, о чем вы?» «Мне, собственно, не нужно ваше признание. Есть определенные способы узнать, кто создал сущность. Она у нас. И соответствующие органы с легкостью подтвердят, что ее создали именно вы. Правда, я не понимаю, как с такими слабыми способностями вам это удалось». Теперь во взгляде девушки засверкало торжество. «Впрочем, думаю, это была случайность. Самой бы вам на такое мозгов не хватило». «Хватило!» — рявкнула Лейла, срывая с себя все маски. Хватило, демоны, бери. Что, не ожидали? Да, это я ее создала. Я. И никакое это не преступление. Это так, забава. И вообще, я ее не науськивала ни на кого. Не докажете. Знаете, что я скажу в суде? Что боги все видят. Что это они покарали всех этих гнусных тварей. Они думали, что им можно безнаказанным не жизнь портить? Накося, выкуси. Не выйдет. Никто еще безнаказанно Лейли Дорс жизнь не портил. Всем досталось. Всем. И всегда так будет. А тетю-то за что? Тихо спросил Тайо, будто действительно чего-то не понимал. А зачем ей, старой корге, столько денег? Взорвалась пуще прежнего Лейла. Да-да, тебе, любезная тетушка. Девушка смотрела в лицо старой родственницы и еле сдерживалась, чтобы самой не броситься на нее. «Живешь и живи себе! Только наследство тебе зачем? Ты старая уже! На что тебе деньги тратить? Да ты сама уже жить не хочешь! Я только помогла бы тебе! Ты же только мать свою любила, а то того копыта отбросила! Ну так и отправляйся за ней! Чего место занимать?» «Дом мой понадобился», — совершенно ровным голосом спросила Рада. «Да сдался мне твой курятник! Я лучше с мамой буду. Она накормит, уберет, денег даст. А если захочу переехать, то куда-нибудь недалеко. Уж точно не в то сонное царство, где бабка дура дом купила. Идиотка! Не могла тут где-нибудь. Тогда здесь совсем гроши дома стоили. Теперь разбирайся. Ну ничего, это решить можно. Но лучше просто продать. Я как раз хотела съездить на море, на тот модный курорт. Ну, помнишь, мам?» Лейла обернулась к матери и, наткнувшись на ее взгляд, тут же добавила. «Но я ничего не делала. Просто размышляю. Хороший курорт. Если дом тети Рады продать, то как раз можно поехать. Даже с мамой. Нет, мам, ты лучше в магазине останься, а то кто будет деньги зарабатывать?» «Кто обуздал сущность?» — резко спросил Ингвар. «Никто. Я сама. В смысле, я бы и сама смогла. Но я не делала». «Кто?» — жрец сделал шаг вперед и навис над девушкой. «Не трогайте ее!» — взвизгнула Тамила. «Я вас по судам затаскаю!» «Не буду!» — повернул голову Имлаймари. От его улыбки женщине захотелось поежиться. Но она только гордо вскинула голову. «Я просто уйду и спущу ее творение с поводка», фигурально выражаясь. «И разбирайтесь сами». Ингвар поднял руку и отпустил сущность. Та вновь бросилась к Лейле. «Нет!» — закричала девушка вместе с матерью. Жрец вновь остановил тварь. «Тогда живо рассказывай, как дело было. И учти, если будешь юлить, я ее сдерживать больше не стану. Мне будет так проще. Сначала она тебя, потом я ее. И все довольны. А мать, скажу, рехнулась от горя. Ясно объясняю?» Лейла хлопала на него глазами, будто подозревая, что он сейчас откажется от своих слов, да еще и извинится. Может, даже подарит что-нибудь. Но ничего подобного не происходило. И ее черные глаза наполнились яростью. Почти неконтролируемой ненавистью. «Ну и ладно. Подавитесь. Все равно ничего у вас не выйдет. Я ее не создавала. Вернее, не специально. Она просто появилась. Начала бегать по соседям. Но только пугала немного. Все думали, что кошмар. Я даже не сразу поняла, что она как-то со мной связана. А потом явился он. Как-то ночью открываю глаза, а он стоит. В плаще и маске. Этого... как его? Из пьесы. Мам, ну ты помнишь, маска такая сине-серебряная». «Что?» Мать явно не могла прийти в себя. «Армандо?» — подсказал Риол. Тойо на миг закрыл рот длинным рукавом своего призрачного одеяния. «О, точно! Из этих старых нудятин, куда постоянно таскают всякие корги! Как может эта дрянь нравиться? Ну и этот тоже, видать, рехнулся на этих пьесах. Стоит такой около кровати. Я думала, насильник». Девушка откинула волосы назад. Халат будто ненароком сполз с одного плеча. «А он мне про эту дрянь начал вещать. Ну не дурак ли? Но я мигом смекнула, как это можно использовать. Он меня научил, как управлять этой гадостью. Посоветовал, как ее прятать. Ну, а... В общем, они сами нарвались. Не мешали бы мне, никто бы их не тронул. И больше ты его не видела? Да нужен он мне. Лейла оглядела присутствующих мужчин. А давайте дело миром решим. Голос вновь стал елейным. Мама не поскупится. Да, вскинула голову Тамила. Мы не поскупимся. Это дело семейное. Незачем властям в него лезть. Совсем незачем. А мы вас щедро отблагодарим. Вы уж не думайте. Я дочке все объясню. Она так больше не будет. И с Радой мы договоримся. Да-да. Что вы хотите? Деньги? Может, камни? Хотите, магазин вам отпишу? Мам, какой магазин? А жить мы на что будем? Мужчины переглянулись. Это представление они запомнят надолго. «Так, может, деньгами обойдемся?» Тамилла заискивающе улыбалась им Лаймари, безошибочно определив в нем главного. «Времена сейчас тяжелые, деньги никогда лишними не будут. Даже для такого славного жреца, как вы. Уж я-то знаю. Пожалеете бедную мать. Как я без дочки-то? А так и вам, и нам будет хорошо. Очень хорошо. Да-да, очень прошу вас. Вы же добрый человек, господин Ода». «А мы уже и так наказаны!» «Вы?» «Да», — согласился Ингвар, решив прекратить этот фарс. «А ваша дочь?» «Нет. Она совершила преступление и отправится за него в тюрьму. И радуйтесь, что жива осталась». Имлаймари кивком указал Риолу на Лейлу. Тот двинулся к ней. «Подождите! Подождите!» — бросилась к нему Тамила. «Подождите!» Она вглядывалась в лица мужчин, но увиденное не давало ей надежды. «А могу я сесть за нее?» Ингвар первый раз увидел, как у Тайо от удивления открылся рот. «Да, она может сесть за меня?» — оживилась Лейла. «Нет!» — рявкнул жрец, чувствуя, что начинает закипать. «Риол!» Телохранитель отодвинул женщину и за предплечье потащил ее дочь к двери. Лейла закричала, стала умолять мать о помощи, вырываться, зарыдала. «Бедная!» «Бедная моя девочка!» — кричала бегущая рядом Тамила. «Не волнуйся, доченька, мама все устроит. Не переживай, я найду людей. Договорюсь с начальником тюрьмы. У тебя будет все самое лучшее. Украсим камеру. Мама будет к тебе каждый день ходить, вкусности носить. Ни в чем не будешь нуждаться». Риол мог бы поклясться, что видит в глазах женщины счастье.